На прикосновение чужой женской руки к его телу тут же отреагировала татуировка. От злого шипения в глазах девушки на мгновение прояснилось. Но стоило ей снова взглянуть на идущего рядом мужчину, как бедняжка поплыла. Печать, усыпленная его мыслями от Александрит, успокоилась. Дурак, ведь сам когда-то подписался, позволил сделать на своем теле ее печать. Маленькая белая змейка, кроме вредного характера, имела пару крылышек и длинные саблевидные зубки, которые пускала в дело по любому поводу. Тут, в другом конце торгового квартала, что-то бахнуло, и до Сири долетели отзвуки магии драконов. «Вот неугомонная!» – фыркнул он, и, не обращая внимания на ошарашенное лицо чернявой аристократочки, вскочил в седло и ринулся в ту сторону. Как оказалось, все самое интересное он пропустил, и сейчас его благоверная спокойно отсчитывала монеты владельцу развороченного лотка. Вокруг гудела толпа, а посреди небольшой площади валялась троица магов средней руки. «Ну и что здесь произошло?» – спросил Сири, спрыгивая с седла. Александрита обернулась и, бросив на растрепанного мужа короткий взгляд, продолжила разговор с лавочником. Толпа также заметила нового участника представления и загудела куда активней. Александрит же до этого и дела не было. «И мне еще вон ту ленточку будет подарком старшей сестрицы», – глумливо заявила эта змеюка. Сири ткнулся носом ей в шею. «Что ты тут успела натворить?» «Вот ленточку для сестрицы купила», – улыбнулась Андин, сверкая теплыми голубыми глазами. «А разрушение откуда?» – она фыркнула. «Эти колдуны совсем распустились. Ну ладно то, что они полдня за мной хвостом ходили. Я еще могу мимо пропустить. Но вот зачем надо было меня в ту грязную подворотню тащить? Весь костюм своими чумазыми лапищами испачкали». Алекс демонстративно стряхнула с безупречной белизной одежды несуществующую грязь. «И знаешь, что самое обидное? Всем усыпляющим заклинаниям они предпочли дубину!» Сири зарычал. «А что было делать, если от тебя, бесовка, заклинания отскакивают?» Попробовал оправдаться один из нападавших. Они все еще сидели на земле и крутили бошками. Видно, красавица их не слабо приложила. Вздохнув, змей поцеловал девушку в щеку, мое сокровище, и направился к магам. Подхватив двоих, самых оклемавшихся за шкирку, Сири поднял магов над землей. «Ну и какого упыря вы напали на эту безвинную деву?» «Ничего себе безвинная!» – возмутился один из подвешенных. Сири больше спрашивать не стал, просто свел руки вместе, заставляя магов бухнуться лбами. Поступил сигнал, что в город оборотни пробрались. А один из торговцев видел, что у этой девы глаза звериные. Стоящая неподалеку Алекс буркнула. А нечего было этому парнокопытному пытаться меня обчистить. «Идиоты!» – беззлобно вздохнул Сири. Уж он-то знал, что доведенная до крайности Алекс способна на жуткие вещи. Даже ему иногда страшно становилось. Сначала надо проверить, а потом уже нарываться. «Все понятно», – оскалился он, давая магам разглядеть свои змеиные зрачки, утонувшие в золотом мареве глаз. «А теперь запомните, раз и навсегда нельзя трогать женщин-драконов!» Едва ли не по слогам говорил Сири, при каждом слове стукая двух дураков друг об друга лбами. И тем более нельзя опешать мою шину. «Как?» – разнесся по площади звонкий девичий голосок. Сири испуганно прикрыл глаза. «Вы говорили, как вы могли!» – развернувшись, девица убежала, оставив змея расхлебывать заваренную им же кашу. «Ну и что ты там наобещал бедной девочке?» Насмешливо и так обманчиво спокойно спросила Александрит. Разжав пальцы и выпустив находившийся в полуобрачном состоянии магов, он осторожно повернулся к своей жене. «Андин, любимая!» «Значит, Андин!» «Значит, любимая!» Его захлестнула волна гнева и ревности. Ох, видят боги, не этого он хотел, затевая авантюру с малышкой-брюнеткой. Теперь думай, как бы вообще из общей постели не выгнали. Я не знаю, что эта дурочка себе напредставляла. Она предложила помощь в выборе лошади для подарка жениху твоей сестры. А я к тому моменту уже выбрал, кивнул он на скакуна, дожевывающего соломенную шляпку с чьего-то лотка. Мы перекинулись парой слов, и все. Александрит сощурила глаза и какое-то время рассматривала его. Затем кивнула своим мыслям и вроде бы оттаяла. Зато оживилась татуировка. Сползла по спине и укусила за зад. «Ай, Алекс, за что?» «Было бы за что, укусила бы совсем за другое место. Ладно, идем, настроение совсем пропало». Сыри подхватил свою покупку под усы, а жену обнял за талию. Несколько минут они шли молча, и змей, к своему огорчению, понимал, что даже самый худший вариант развития сегодняшней ночи вдруг стал не так уж и плох. А то ведь может и вообще выгнать в другую комнату. «Ну и с какими глазами я завтра появлюсь перед родственниками?» – вздохнула Алекс. «Для половины из них подарков я так и не купила, а все ты». «Я?» «Нет, это девица твоя», – начала заводиться она. Даже попыталась вырваться из его объятий, но Сыри тренированный. «О!» – пришла ему в голову отличная идея. «Давай заглянем в мою сокровищницу. Может, найдешь что интересное?» «У тебя есть сокровищница?» «У всех драконов она есть». «И почему хранительница об этом не знает?» «Твоя жена, между прочим», – ткнула его в бок Андин. «Как-то не до того было», – пожал он плечами, прекрасно понимая, что теперь она злится совсем на другое, и у него есть шанс. «Если ты очень хочешь, я ее тебе покажу. Только давай сначала отдохнем и поедим. Договорились?» «Хорошо», – улыбнулась девушка и прижалась к его боку. «Женщины. Да. И это у него называется немного пыльно. Да тут лет 10 никого не было. Все грязью заросло и паутиной. Хотя откуда глубоко в горе паутина?» Но висит. И пауки такие жирные, недовольные, из углов косятся всеми глазами. Хорошо я оделась в нормальную походную одежду. Правда, Сыри сказал, там придется немного пройти через пещеру, забыв уточнить, что немного – это около получаса, а пещера здесь до волкодлаковой кучи. «Иди сюда», – позвал меня Сыри к одной из стен. Там, словно приклеенный к камню, круг темного металла с какими-то значками. Не бойся, замок должен тебя запомнить. Разрезав мне кожу на ладони, он прижал окровавленную руку к этой тарелке и зашептал что-то. А сам развратник настойчиво так бедрами ко мне прижимается, как будто я не знаю, чего ему надо. Эх, милый, я, конечно, тоже не против, но и наказать тебя следует, чтобы в другой раз не впопад было за моей спиной шашни заводить. Тебе, может быть, пофлиртовать и глазки построить захотелось, а мне от ревности задыхайся, как будто я совсем наивная и не замечу на посторонних девицах следы твоей магии. Дракон – наивное существо. И до чего же ревнива я оказалась? Бешусь, стоит Сыри посмотреть даже на статую. Он утверждает, что это от того, что я неполноценная драконица и чувствую свои недостатки. Я отвечаю, это потому, что он кобель. Тут обычно затевается новая сцена, которая, как правило, заканчивается в горизонтальном положении. Хотя то, что он устроил сегодня, уже ни в какие рамки не лезет. Наконец, под тарелкой что-то заскрежетало, и она начала крутиться. Полыхнул желтым светом контур прохода, и бурый камень растаял, словно его и не было. Толкнув меня вперед, Сыри вошел в свою сокровищницу и довольно улыбнулся, наблюдая, как у меня ползут вверх брови. Удивляться было чему. Довольно большая пещера, в которой мы находились, оказалась на редкость ухоженной и хорошо отделанной. Гладкие стены выложены цветными каменьями, несколько витых колонн поддерживают высокий свод. В нишах и на всевозможных полочках стоят различные предметы. От тонких резных вазочек до тяжелых сундуков. Тут же развешано по стенам коллекционное оружие, а пол искрится от монет и самоцветов. «И откуда все это?» Змей самодовольно усмехнулся. Дракон считается совершеннолетним, только когда собирает свою сокровищницу. До этого за его шалости платят родители, и дракону надо накопить столько, чтобы хватило отдать им всем долг в двукратном размере. А до того, как он соберется жениться, ему надо также обзавестись кое-каким капиталом. Только тогда ты считаешься достаточно взрослым, чтобы родители драконец, да и они сами, стали смотреть на тебя с интересом. Именно поэтому ты решил искать жену вне клана. Не собрал? Участливо глянула я на змея. Ну да, согласна, я снова обиделась, узнав о таких важных традициях только после 5 лет замужества. Кстати, если уж вспомнили, когда вы с братом собираетесь отдавать мой гонорар? Кажется, у нас была договоренность на 50 000. Забирай, зернулся Сири. Ага, обиделся. Ха, развели тут тайны. Куда ни пойдешь, на них натыкаешься. Хранительница и жена. Похоже, я так увлеклась жалостью к себе, что даже не заметила, как сзади подошел Сири. Почувствовала только, когда попала в капкан его рук. Прости меня. Для драконов это не тайна. Об этом знают все. Традиция-то идет еще от истинных. Я сам здесь не был уже очень давно. Даже на восстановление замка брал не отсюда. Развернувшись в руках Сири, я уткнулась носом в его плечо. Мне слишком тяжело понимать вас. Просто запомни, моя милая. Он осторожно сжал мое лицо в своих ладонях, заставляя посмотреть в желтые глаза. Ты моя жена, и я ничего от тебя не скрою, но иногда банально забываю сказать. Да? Не скрываешь? Тогда зачем тебе была нужна та девица на базаре? Он усмехнулся. Чтобы тебя подразнить. А то ты иногда забываешь, какой я у тебя добрый, нежный и красивый. Ага, главное, скромный. Ощущаю себя просто самкой павлина. Знаешь, они такие серенькие. Хочешь, кое-что покажу? Улыбнулся он. Не здесь же, распахнула я глаза в притворном ужасе. Щеки Сири озарил приятный румянец. Хотя могу поспорить, это явно не от стыда. Скорее всего, мой муженек опять подумал про какой-то разврат. Я хочу показать тебе самую большую ценность во всей моей сокровищнице. А у тебя вечно мысли не о том. Идем. Меня уцепили за кончики пальцев и потянули куда-то в сторону. Там оказалась еще одна прозрачная дверь и небольшой коридор. За ними комнатка, не сказать, что большая, но действительно занятная, в форме многоугольника с 8 стенами, каждую из которых покрывало зеркало. Посредине на невысоком подиуме стоял постамент, а уже на нем небольшая бархатная подушечка с длинными кистями. Мое любопытство так разыгралось, что я двинулась прямо к нему. Все же интересно, что можно хранить в такой комнате. Это должно быть нечто уникальное. Каково же было мое разочарование, когда я обнаружила пустую поверхность. На мраморной подставке, кроме той самой подушечки, ничего не было. Я даже ее прощупала и рассмотрела получше. Ничего. «А где?» Но не успела я закончить, как меня подхватили за талию и усадили прямо на постамент. Вот мое самое бесценное сокровище. «Ах ты, пройдоха!» – улыбнулась я, пробегая пальцами по его плечам. «Почему это? Я обещал показать тебе то, что мне всего дороже. Так смотри!» – указал он на одну из зеркальных стен. Отражение показалось мне каким-то нереальным, незнакомым. Девушка с седыми волосами, сидящая на мраморном столбике. Рядом с ней рыжий мужчина с желтыми глазищами. Красиво и порой не верится. Я до сих пор ловлю себя на мысли, что все произошедшее походит на сказку. Порой веселую, порой грустную. А иногда просыпаюсь от холода, вытирая мокрые от слез щеки и перекатываюсь под бок к мужу. К мужу. Так странно звучит «мой муж», «мой», «Сири», «дракон». Конец книги.